Глава 22. Я рассматривала свою землячку, если можно так сказать, ведь она была с другого конца планеты Земля, и делала свои выводы. Эрика была очень доброй и открытой, но при этом легко командовала сыновьями. У пары было уже 7 детей, и все мальчики. Терри Наски, хозяин замка, был на 7-м небе от счастья. Он и представить не мог, что однажды зеркало миров откроет ему портал в другой мир. Что выход окажется в кафе, где будет плакать одинокая девушка. Что из злости на бывшего, который бросил подругу за день до Рождества, она ответит «да» на вопрос первого встречного. И их обвенчает Илтас. «Я рада, что так получилось», — призналась Эрика и, с любовью глянув на мужа, пожала его огромную ладонь. «Не сразу, но я искренне привязалась к Терри. Трудно представить себе более ответственного мужа и доброго отца». Илфикииры совершенны и внешне, и внутренне. Тебе еще предстоит понять это. «А если я не хочу понимать?» Тихо спросила я и осторожно покосилась на Иммита, который в это время возился с детьми. Признаюсь, облепленный ребятнёй он смотрелся очень мило, но при этом не покидало ощущение, что на меня давят. «Что если я хочу вернуться в свой мир?» Террин помрачнел и переглянулся с женой. Женщина успокаивающе улыбнулась ему и мягко ответила мне. «Я тоже долго не могла поверить, что пути назад нет. Мы будто заново рождаемся в Эвенвуде, а в родном мире исчезаем навсегда. Прошлое тает без следа. Все, что у нас остается, это настоящее и, возможно, счастливое будущее. Потом мне провели весьма интересную и познавательную экскурсию по замку. Оказалось, что мы с Эмитом перенеслись в мастерскую Террина, где он воссоздавал мебель Эвенвуда. Мужчина был помешан на красоте обычных бытовых предметов и помнил до мелочей особенности мебели каждой эпохи, но забывал, где положил свои инструменты. «Я без нее как без рук», — прижимая к себе Эрику, грохотал мужчина. «Раньше так мог заработаться, что поесть забывал. Но моя родная Куара заботится обо мне». С тех пор, как эта красивая и умная женщина согласилась жить в моем замке. Счастливее меня нет во всем Эвенвуде. Кстати, а когда ты появилась в этом мире, тоже выбирала своего Хэйана? При мысли, что Иммит искал расположение Эрики, настроение упало. «Мне удалось скрывать появление Куары целых 6 дней», — гордо проговорил Террин. «К моменту, когда о Куаре узнали другие элфикииры, Эрика уже подарила мне свое согласие». Он поцеловал ее ладонь, кажущуюся крохотным в его лапище, и эти двое обменялись такими пылкими взглядами, будто только что поженились. Кольнула зависть. «А кто узнал первым?» — не отступала я. «Иммит?» «Нет», — Эрика с улыбкой покачала головой. «Адий. Мне захотелось попрощаться с родными, и Терри решил воспользоваться его магическим ледяным зеркалом. «О, этот Илфикиир невероятно настойчив. Если бы меня не связывала клятва с моим Хэйаном, он бы не отступил». «Нам пора», — прервал ее Иммит. Илфикиир подошел к нам, удерживая на руках одного из младших сыновей Эрики. Мальчик безмятежно спал, и отец осторожно взял ребенка на руки. Прошептал. «Спасибо, что заглянули. Эрика счастлива познакомиться со своей соотечественницей. Приводи Куару к нам как можно чаще». «Если она выберет меня», — пообещал Иммит и обжег меня темным взглядом. Мне же хотелось закрыться в своей комнате и расплакаться. Несмотря на то, что мне очень понравилось семейство Аски, настроение было на нуле. Надежда вернуться домой развеялась, как дым. Я не могла поверить, что выхода нет, и я останусь в Эвенвуде навсегда. Иммит, будто ощущая мое уныние, не стал настаивать на своем обществе. Как только мы вернулись, оставил меня у дверей в отведенные мне покои и спешно откланялся. Я думала, что станет легче, когда он уйдет, но в одиночестве тяжесть в груди стала только больше. Чтобы отвлечься от упаднического настроения, я взяла рисунок Найдонта. Усевшись на кровати, начала его рассматривать. Если мне на самом деле суждено остаться в Эвенвуде, то кого бы я выбрала в мужья? «Никого», — ответила честно. «Как быть уверенной, что меня любит? Каждый из этих мужчин по-своему хорош. но все они желают лишь обрести пару и произвести потомство. Они очень стараются очаровать меня, но никто из них не видит Закуар и маленькую Росинку. Смахнула слезу, скатившуюся по щеке, и отложила рисунок. После ароматной ванны легла в постель, и мне приснилось, что изображения на бумаге вдруг начали двигаться. Найдон нежно обнимал меня, пока Имит, скрестив руки на груди, недовольно хмурился. Ади колдовал что-то в стороне, а Энган внимательно следил за серокожим Илфикииром. Утром, едва одевшись, я поспешила покинуть гостевые покои, чтобы сообщить Имиту о родившейся ночью просьбе. Но едва переступив порог, вдруг поняла, что нахожусь в совершенно незнакомом месте. Оглядевшись в каменном мешке, больше похожем на темницу, я похолодела. Как я сюда попала? Чей это замок? «Не бойся», — раздался знакомый голос, и я едва перевела дыхание. «Мы в гостях у Энгана. В его замке сотни старинных ловушек, поэтому я и попросил Илфикиера устроить для нас... Прости, я забыл, как это называется. Квест», — догадалась я, и, вспомнив о своем четвертом желании, рассмеялась. «В этот раз ты будешь со мной?» «Конечно», — серьезно ответил он. Энган коллекционирует самые разнообразные загадки. Но многие из этих ловушек смертельно опасны, поэтому я буду рядом. «А мы можем ненадолго отложить приключение?» С надеждой поинтересовалась я и, замявшись, пробормотала. «Вчера Эрика сказала о волшебном зеркале Адия, через которое я могу пообщаться с родными. Мне бы очень хотелось им воспользоваться». Имит помрачнел при звуке имени соперника, но вежливо ответил. «Хорошо. Я попрошу Илфикиира открыть тебе свою магию. Но сначала нам придется пройти этот квест, потому что мы с тобой в чужом замке, где я не имею власти и не в силах открыть портал». Я потерла ладони. «Тогда давай пройдем его как можно быстрее».